Глава 23. В первую очередь он изучил фотоснимки места преступления. Это позволяло ему вообразить, что он ведет расследование по свежим следам и рассматривает детали. Тело Алина было обнаружено в переулке возле бульвара Санта-Моника в районе Эль-Сентро. Он был полностью одет и сидел, прислонившись к задней стене гаража, принадлежавшего автосалону с мастерской. Переулок был таким же, как все переулки в городе с разрушающейся инфраструктурой, расположенным в стране с разрушающейся инфраструктурой. Мостовая представляла собой пеструю смесь лоскутного асфальтирования и засыпанных гравием рытвин, образовавшихся в бетонном основании в течение десятилетий. Судя по снимкам, эта часть переулка была хорошо скрыта от посторонних глаз, гаражом с одной стороны и задней стеной жилого здания с другой. Окна дома, выходившие в переулок, были исключительно окнами ванных комнат с глазурованными стеклами. В 50 футах дальше, если идти от Эль-Сентро, переулок расширялся возле четырехэтажного здания с фабричными помещениями на верхних этажах, за ним находилась большая автостоянка. У Босха сложилось впечатление, что убийца прекрасно знал это место и понимал, что может беспрепятственно оставить труп позади автомастерской, и никто его не заметит. Должно быть, он даже предвидел, что труп обнаружат утром, когда в переулке появляются люди, работающие в производственном здании. Затем Босх стал смотреть снятые крупным планом фотографии тела. Убитый был одет в серые шорты и розовую рубашку. На ногах было что-то вроде подследников. Женщины пользуются ими, чтобы не натереть ступни, когда носят туфли без чулок. Голову обтягивала шапочка, какие надевают под парик. Воротник рубашки скрывал переплетенную проволоку, которая охватывала шею. Проволока была так сильно натянута, что врезалась в кожу. Крови убитый потерял мало, так как сердце остановилось почти сразу после того, как кожа на шее была прорезана. Безволосые ноги Алина были вытянуты, руки лежали на бедрах. На снятых крупным планом ладонях не было видно сломанных ногтей или крови. Возможно, Ален не мог оказать сопротивление, когда ему на шею накинули проволочную петлю. «Интересно, что это такое?» — спросила Сото. Сидя на пассажирском месте рядом с Босхом, она до этого молча наблюдала за ним и потихоньку тянула пиво, не забыв прихватить бутылку из бара. «Ты о чем?» «Я не раз видела, как ты читаешь отчеты, и замечаю, когда ты наталкиваешься на что-нибудь странное». Босх кивнул. «Руки абсолютно целые и чистые. Ни крови, ни сломанных ногтей. Когда твою шею начинают сдавливать проволокой, ты поневоле станешь сопротивляться». «И что это, по-твоему, значит?» «Либо он был без сознания, когда его душили, либо его руки были связаны, либо кто-то держал их. Но если бы руки были связаны, на запястьях остались бы следы, а их нет. Так что?» «Возможно, убийц было двое». «Двое?» «Да. Один душил, а другой держал его. Есть еще странности». «Какие странности? Похоже, Карим и Стоттер проглядели их». «Ноги», — ответил Босх, пожав плечами. «Обуви нет, только эти носочки». «Подследники». «Подследники, и никаких царапин или других следов на ногах или где-либо еще, которые показывали бы, что тело тащили». Сото нагнулась к нему, чтобы рассмотреть фотографию. «Точно», — согласилась она. Тело прислонили к стене, а перед этим, по всей вероятности, достали из машины и отнесли туда. Ален, конечно, был не таким уж крупным, это мог сделать один человек, но все же... «Не знаю, как-то не верится». Фотографии хранились в пластиковом рукаве с тремя отверстиями и прикреплялись к нему тремя колечками, так что их можно было перелистывать как книгу. Босх достал телефон и переснял одну из фотографий, на которой средним планом было изображено мертвое тело, безвольно обмякшее у стены с нанесенным на нее граффити. «Гарри, ты не сможешь это использовать», — предупредила Сото. «Действительно, если бы ему вздумалось продемонстрировать на суде или где-либо еще фотографию фотографии, снятой на месте преступления, было бы понятно, что он держал в руках полицейский отчет о расследовании убийства. Стали бы выяснять, что и как, и раскрылось бы участие Сото». «Я знаю», — ответил он, — «мне это нужно только для того, чтобы зафиксировать положение тела у стены. Понадобится, когда я буду осматривать место. Ориентируясь на граффити, я смогу точно определить, где лежал труп. А после этого я удалю свой снимок. Так пойдет? Наверное. Следующая группа фотографий была сделана в 6-м номере райского уголка. В тот момент в комнате еще оставались личные вещи Алина. В шкафу висела одежда, на полу стояли туфли на низком и высоком каблуке. На комоде на специальных подставках хранились два парика, блондинки и брюнетки. В комнате было несколько свечей, на комоде, на двух прикроватных тумбочках и на полке над изголовьем кровати. На той же полке стоял большой прозрачный пластмассовый контейнер с логотипом Rainbow Pride, наполовину заполненный презервативами. Этикетка сообщала, что изначально его содержимое – 300 гладких презервативов 6 различных цветов. Похожие контейнеры Босх видел у кассиров круглосуточных магазинов и в кабинетах врачей, но там в них лежали леденцы. Он отметил, что Сотто в разговоре с ним 2 дня назад описала все детали очень точно. Босх занес их в блокнот, чтобы сообщить Холлеру. Он поискал на фотографиях мобильник Алина, но тщетно. Однако тот должен был находиться в номере, потому что Фостер сказал во время беседы в тюрьме, что договаривался с Алином по телефону о встрече в ночь убийства Лекси Паркс. Босх просмотрел 5-й раздел отчета, включавший 2 списка принадлежавших Алину вещей. В одном из них перечислялось имущество из номера мотеля, в другом то, что было найдено в переулке, но телефон нигде не упоминался. Напрашивался вывод, что убийца унес мобильник, так как там была запись о разговоре Алина с ним самим. Пролистав весь отчет, Босх убедился, что Карим и Стоттер не упомянули каких-либо телефонных звонков Алина. По-видимому, он пользовался либо сотовым, зарегистрированным на другое лицо, либо одноразовым, запись разговора на котором невозможно восстановить без самого мобильника, его номера и указания на поставщика услуг. Чтобы узнать что-нибудь о телефонных разговорах Алина, надо было встретиться еще раз с Фостером и спросить номер, по которому он созванивался с Алином. «Слушай, прости меня», — обратился Босх к Люсии. «За что?» «Уверен, ты не планировала провести вечер, сидя неподвижно в моей машине». «Да все в порядке, в баре сейчас ничего интересного не происходит. Совсем не то, что бывает, когда люди начинают танцевать на барной стойке и скидывать с себя одежду». «О, действительно?» «Я говорю серьезно». «Тогда я поспешу, чтобы ты не пропустил это». «Может быть, Гарри, и тебе не стоит пропускать это? Тебе было бы полезно немного расслабиться». «Что, я слишком зажат?» «По крайней мере, со мной. И еще признайся, ты считаешь, что я чересчур изнежена для этой работы, что она не для женщин?» «Это неправда. Моя дочь уже давно хочет заниматься тем, чем занимаешься ты и занимался я. И я нисколько не препятствую ей в этом». «Но сейчас она, кажется, хочет стать профайлером». «Вроде бы. Трудно сказать, что получится». «Наверное, она, как и я, почувствовала, что ты думаешь, это не для тебя». «Ну, может быть, я и вправду старомоден. Мне неприятна мысль, что женщины видят все худшее, что могут вытворять мужчины. Что-то вроде этого». Босх стал смотреть результаты вскрытия. Ему довелось держать в руках, наверное, не меньше 1000 подобных документов, и он наизусть знал все пункты заполняемого бланка, которые почти не изменились за последние 40 лет. Он не стал читать выводы эксперта, а поинтересовался, сколько весил убитый. «Вот», — произнес он, — «вес 150 фунтов. Не бог весть какой, но не думаю, что убийца стал бы в одиночку тащить его на себе, когда можно проволочь по земле». «Хм, надо сказать об этом Али и Майку». «Не надо. Этого разговора у нас с тобой не было». «А, хорошо, хорошо». Босх отметил про себя, что они просидели в машине уже целый час. Он с удовольствием провел бы еще время за изучением журнала. Надо было ознакомиться с материалами предыдущего убийства, когда тело оставили в том же переулке. Но пора было отпускать Сотто. Она и так с лихвой отдала долг напарнику. Особенно если учесть, что он уже не был напарником. «Я сейчас бегло ознакомлюсь со всем остальным и не смею тебя больше задерживать», — сказал Босх. «Не беспокойся обо мне. Знаешь, Гарри, когда тебя уволили, я думала, что больше никогда не увижу, как ты работаешь. Мне нравится наблюдать за тобой. Это очень поучительно. Ну уж, поучительно просто сидеть рядом и смотреть, как я читаю. Да, я вижу, что ты считаешь важным, как сопоставляешь одно с другим, к каким выводам приходишь. Ты как-то сказал, что в отчетах об убийстве уже есть ответы на все вопросы, просто надо уметь их увидеть. Да, помню, кивнул Босх. Он просматривал историю отношений Алина с полицией, 6 страниц в отчете. Босх пролистал их быстро, потому что история повторялась. Несколько раз за последние 7 лет его арестовывали за проституцию и шатание по улицам, а также задерживали с наркотиками. Обычный список правонарушений. Поначалу судебное преследование приостанавливали на предварительном расследовании и привлекали Алина к программе реабилитации и излечения от наркозависимости. Но это не давало результатов, и аресты стали заканчиваться вынесением обвинения с последующей отсидкой, и уже не в исправительном заведении, а в тюрьме. А стоит разок провести в тюрьме 30 дней, затем еще раз 45, и она превращается из сдерживающего фактора в одно из привычных мест проживания, безрадостной нормой для сексуал-рецидивиста. Нарушал сложившуюся картину только один эпизод, когда за 14 месяцев до смерти Алина задержали за праздношатание с целью найти клиента. Примечательно было то, что имело место прекращение дела производства. Алина просто отпустили. «Так-так», — протянул Босх. Он вернулся в начало журнала к первому резюме, составленному Каримом и Стоттером при ознакомлении с делом. «Что там?» — спросила Сото. «Парни не арестовывали больше года», — ответил Босх, продолжая читать. «И что?» «Все выглядит так, будто его заслали в этот райский уголок». «Что ты хочешь этим сказать?» Босх открыл журнал на истории задержаний Алина, повернул его так, чтобы Сото видела, и начал перелистывать. «Смотри. В течение 5 лет его арестовывают по 3-4 раза в год, после чего проходит еще 14 месяцев без единого задержания, вплоть до его смерти. Прямо какой-то ангел-хранитель объявился». «Ты хочешь сказать, что его оберегал кто-то из полицейского управления?» «Да, он на кого-то работал. Однако нигде не зафиксировано, что он был осведомителем. Ни обычного номера осведомителя, ни его донесений». Босх нашел протоколы со сведениями о тайных осведомителях. Там говорилось об убийстве одного из них, но имя Алина не упоминалось. «Может быть, ему просто везло в последнее время?» – предположила Сото. Количество арестов снизилось за прошедший год повсюду. После событий в Фергюсоне и Балтиморе полицейские боятся стрелять первыми и вообще стараются не проявлять чрезмерной активности и выполнять лишь необходимый минимум обязанностей. Но прикинь сама. События в Фергюсоне и Балтиморе произошли гораздо позже этих 14 месяцев. Босх покачал головой. На счету Алина было 17 арестов за 5 лет, после чего наступил период везения, длившийся больше года. «Нет, он определенно на кого-то работал», — сказал Босх, — «но не для протокола». «Иметь осведомителя, не поставив в известность начальства и не зарегистрировав его в специальной системе отслеживания, было серьезным нарушением полицейского устава. Однако не было секретом, что такое случалось часто. Для того, чтобы подготовить осведомителя к работе, требовалось время, в течение которого его часто испытывали в разных ситуациях. Тем не менее, 14 месяцев казались слишком долгим сроком для того, чтобы сделать Алина надежным информатором». Босх обратился к отчетам об арестах, которые собрали Стоттер и Карим. Отчеты содержали много аббревиатур. Имена полицейских, производивших арест, не упоминались, но их подразделения указывались в закодированном виде. Запись 6 Виктор 55 повторялось трижды, вслед за чем наступил период затишья. По цифре 6 фигурировало голливудское полицейское отделение, имя Виктор указывало на полицию нравов, а 2 пятерки означали тайную полицейскую команду из 2 человек. Босх записал код в блокнот, вырвал листок, написал на нем код еще раз и вручил Сото. «Скорее всего, эти 2 из полиции нравов и пасли его», — сказал он. «Когда доберешься до служебного компьютера, постарайся узнать их имена. Я хочу с ними поговорить». Взглянув на код, она сложила листок и сунула в карман джинсов. «Сделаю». Босх закрыл журнал и отдал Сото, а она отправила документ в красную сумку. «Ты уверена, что сможешь незаметно вернуть это на место?» «Не волнуйся, никто не узнает». «Хорошо бы. Большое тебе спасибо, Люсия. Ты мне очень помогла». «Всегда пожалуйста. Ты не зайдешь выпить еще пива?» Подумав секунду-другую, он отказался. «Я сейчас в отличном настроении, не хочется его портить». «Испытываешь подъем?» «Ага, во мне проснулся прежний стимул к работе. Благодаря тебе». «Вот как? Береги его». «Ну давай, удачи». «И тебе тоже». Она открыла дверь и вышла из машины. Босх завел двигатель, но тронулся с места только после того, как Люсия благополучно вернулась в бар.